Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. Мэри Шелли, Франкенштейн. «Я не могу выгнать ее накануне Рождества», — доносится с кухни повысившийся голос Стеллы. Я подкрадываюсь ближе и прислушиваюсь. «Сам подумай, что я за человек, если такое сделаю?» Ей в ответ бормотание. Кажется, это Финч. «Что ты о ней думаешь? Она не кажется тебе странной?» Я задерживаю дыхание. Распахивается кухонная дверь, и я быстро встаю так, будто только что спустилась. Передо мной стоит Финч с охапкой проводов. Стелла зовет меня из кухни. «А, это ты, Сильвер. Я хотела с тобой поговорить. Можешь подойти сюда ненадолго?» Мои ноги слабеют. В животе все переворачивается. Финч бормочет что-то про гирлянду на крыше, выходит наружу и чем-то там дребезжит. «Осторожнее там!» — кричит ему вслед Стелла, а потом поворачивается ко мне. «Пеппер выглядит счастливой». Она медлит. «Я заметила, сколько внимания ты ей уделяешь». Она наблюдает за мной. Ее кружка полупуста, на ней написано «Лучший учитель». Рядом с ней стоит стопка работ для проверки. Но она еще не бралась за свою красную ручку. Я подхожу ближе, колеблюсь. Сейчас Стелла одна, Финч на крыше. Идеальная возможность для выполнения моего задания. «Сильвер, зачем ты так нависла надо мной?» Стелла удивленно смотрит на меня и ставит кружку с кофе обратно на стол. «Давайте я налью вам еще кофе», — говорю я и беру кофейник. Кофе брызжет на рабочую тетрадь. Мы вместе смотрим на пятно. Фамилия Томми какого-то размылась. «Неважно». Сам ее голос похож на вздох. Она наклоняется, чтобы погладить собаку по голове. Пеппер виляет хвостом. Все еще сонная. Куда ты ее водила? Я рассказываю ей о нашем походе в парк и трехпалом. Чувствую головокружение. Мне нужно обновить защиту. Ты в порядке? Лицо Стеллы нависает совсем близко. В ее янтарных глазах я вижу отражение глаз Сильвии, пока не горящих серебром. Сделай это сейчас. Я делаю шаг назад, моргаю. Пеппер сонно дергается. «На, попей». Стелла пододвигает ко мне стакан с водой. «Я подумала, сейчас подходящее время для разговора. В смысле, пока я не ушла с головой в рассуждение десятиклассников о том, что двигала леди Макбет». Она делает паузу. «Послушай, я знаю, у нас сложились непростые отношения, но вот что я думаю. Забудь про недельный испытательный срок. Разумеется, ты можешь с нами остаться на Рождество. Я сейчас очень занята планированием моей выставки, и твоя помощь нам очень нужна. Вот только я жду. Пожалуйста, не делай больше такого. Не покупай дудл с подарков. Я знаю, ты действовал из добрых побуждений, но я кожей чувствую ее дыхание. Так она близко. Ее зрачки расширены, взгляд теплый, открытый. Дверь Стеллы солнечно-желтого цвета. Сверху витраж, изображающий рассвет. Ручка латунная, отполированная. Дверь свежевыкрашенная и распахивается, стоит только надавить. Войти внутрь не составляет труда.